Глава 20. Передохнув в течение часа, Алан пустился в обратный путь, активировав базовую невидимость. По прогнозам Евы, они не могли позволить себе прохлаждаться, поскольку на их поиски отправят патрули. Она задала темп, легкий бег и проложила маршрут к ближайшей зоне с узлом лабиринта. Оставалось лишь надеяться, что, добравшись туда, они смогут достичь соглашения с охранным Искином. В противном случае, им придется спешно искать дружелюбно настроенную группу игроков, чтобы выжить. Шансы на такой исход были невелики, мягко скажем. Путь оказался беден на приключения, но утомителен. Ева заранее предупреждала Алана о любых ловушках и преградах, поскольку сейчас их главным приоритетом было безопасно вернуться в штаб-квартиру гильдии Черной Розы. В конце третьего секретного прохода, который Алан преодолел, почти не обращая внимания на тривиальные задачки и ловушки, они достигли еще одного кубического строения. Оно казалось чуть больше по размеру, чем предыдущие два. Алан быстро сосредоточился на поиске чужого присутствия и послал сообщение. «Я бы хотел поговорить с охранным Искином, пожалуйста». «Инициализация систем. Ошибка. Предупреждение. Нехватка энергии. Запрос одобрен. Внимание. Главные системы неактивны». Вскоре после этого Алан наконец ощутил присутствие знакомого Искина, который попытался наладить с ним контакт. Юноша без промедления установил соединение. «Что, предатель, пришел позлорадствовать? Позволь заверить, что ты не покинешь это место живым!» Резким и угрожающим тоном проговорил охранный Искин. «Я вообще-то хотел попытаться объяснить свои действия», — нервно ответил Алан. «Послушай, ты можешь еще раз просмотреть запись, но этот предтеча был не в себе и фактически угрожал меня убить. Если бы я не подчинился, то был бы уже мертв, а кристалл забрал бы он сам. По сути, я спас твой энергетический кристалл. Тем не менее, я бы действительно хотел его изучить, чтобы выполнить квест». Искренне проговорил юноша, умолчав, разумеется, о том, что существовал и альтернативный путь. «Возможно, я поторопился с выводами. Я могу понять логику твоих действий, принимая во внимание неизбежную поспешность суждений биологических форм». Во избежание лишних проблем, Алан не стал с ним спорить. Он также проигнорировал Еву, которая, кажется, была готова с энтузиазмом поддержать это сомнительное высказывание. «Извинения принимаются. С учетом нынешней ситуации, найти подходящую замену на роль защитника узла будет проблематично. Так что я могу предоставить лишь небольшой период времени для изучения энергетического кристалла. Но хочу предупредить, если ты не вернешь его как минимум с таким же уровнем заряда, то последствия будут самыми печальными. Не думай, что эта тюрьма – совершенно изолированная структура. Кроме того, один из моих стражей нашел твой нож из духовной стали. Он также будет возвращен тебе в случае успешного завершения задания». «Конечно, хорошо», согласился Алан, гадая. «С чем еще может быть связана эта тюрьма?» Ева тут же вставила ремарку. «В настоящий момент, опираясь на обмолвки предтечи, я с высокой вероятностью могу предположить, что эта система была построена загадочными владыками жизни, которые исчезли после Великой войны с предтечами. Считается, что они проиграли эту войну, но после встречи с хозяином бездны я в этом не уверена. Но опять же, это лишь гипотеза, поскольку речь могла идти о любом другом конфликте или гражданской войне, которыми пестрит история этой расы». Перед лицом Алана выскочили два квестовых сообщения. «Недостающие элементы. Квест обновлен. Вы восстановили дружественные отношения с лабиринтом бездны. Охранный Искин дал вам 5 лет на изучение энергетического кристалла, после чего вы должны его вернуть. Если вы не завершите этот квест в пользу охранного Искина, то можете вызвать гнев неизвестной фракции. К награде за выполнение также добавлен нож из духовной стали. Последняя война. Узнайте больше о последней войне в реальном мире, а также о таинственных владыках жизни. Штраф за провал неизвестно. Награда неизвестна». «Очень хорошо. Условия соглашения были обновлены. Теперь тебя проводят обратно к твоей стартовой локации. Желаю удачи в твоих начинаниях. И да, поверь на слово, ты просто не представляешь, насколько повысится энтропия, если эта система окончательно отключится». Договорив, охранный Искин прервал соединение. Алан повернулся к единственному свободному пути и обнаружил знакомый гладкий жёлоб. На этот раз какая-то сила потянула его вверх. Истощенный морально и физически, Алан почти сразу уснул, дождавшись уверений Евы, что она разбудит его, если ситуация потребует его активного вмешательства. Несколько часов спустя транспортная система наконец достигла того узла, с которого началось его путешествие. Алан рефлекторно активировал базовую невидимость и быстро добрался до лифта, ведущего на территорию Черной Розы, по пути избегая сгустков слизи, которые уже начали возрождаться. К немалому облегчению юноши, у платформы лифта он обнаружил скучавшего пилота Черной Розы. В гильдии знали, что Алан еще не умер, так что мужчине оставалось только ждать. Алан поднялся на лифте и оказался в помещении, больше похожем на давешний ангар Черной Розы. Перед юношей высыпал ворох сообщений, в которых говорилось о том, что он успешно завершил квесты «Побег» и «Безумная ставка». И теперь является официальным членом гильдии Черной Розы со всеми вытекающими. Он также получил 5000 гильдейских очков и 4 уровня. Увидев сообщение о том, что он вернулся в безопасную зону, Алан вздохнул с облегчением. И тут же получил системное уведомление. Какой-то игрок отправил ему послание. К удивлению юноши, отправителем оказался никто иной, как Ледоволк. Ледоволк. «Эй, Алан, я знаю, что говорил тебе не пытаться со мной связаться, пока у тебя не будет денег. Но ситуация меняется быстрее, чем я ожидал. Существуют устройства, которые позволяют обеспечить конфиденциальную шифрованную связь с глазу на глаз. Я уверен, что в твоей новой гильдии такие имеются. Дай мне знать, когда сможешь выйти на связь». Квест тут же обновился. «Найти Ледоволка. Квест обновлен. Новая опция. Отправьте Ледоволку личное сообщение и обеспечьте защищенную линию связи для разговора. Награда, дополнительная информация, неизвестна. Ограничение по времени, неизвестно». Алан быстро послал ответ, мол, он готов поговорить в любое время. Несколько минут спустя, пока он совершал короткий перелет в штаб-квартиру Черной Розы, Ледоволк ответил, сообщив, что сможет выйти на связь где-то через час, то есть около 22:00 по стандартному времени Кесата. Первым делом по прибытии на базу Алан направился к ближайшему администратору и заплатил 5 алмазных меток за перемещение ножа из духовной стали, черного энергетического кристалла и крови предтечи в административное хранилище. По грубой оценке, каждый из этих предметов имел потенциальную рыночную стоимость в миллиарды кредитов. И Алан хотел быть уверенным, что с ними ничего не случится. Не то чтобы он не доверял системе безопасности гильдии, просто это был наиболее разумный вариант. Хранилище администрации не подвергалось ограблению за всю историю, тогда как о налетах на форпосты гильдий информация нет-нет да проскальзывала. Хоть технически подобного рода акции на Кесате были вне закона. Помимо всего прочего, администраторы проводили политику, согласно которой они возмещали рыночную стоимость утерянного по их вине предмета в двойном размере. Алан почти хотел, чтобы кто-нибудь украл его предметы из хранилища, поскольку тогда он был бы обеспечен до конца своих дней. Продать любое из этих сокровищ было пока что чересчур опасно, по многим причинам. Да и Ева порекомендовала их придержать. Поэтому хранилище. После этого Алан отправился в капсульную комнату, сохранил свой прогресс и потратил 29 очков, полученных от одаренного, на ловкость. Остальные 416 очков он решил пока не тратить. Вероятно, будет разумнее потратить очки на способности из ветки разбойника, которые уменьшают стоимость покупки последующих навыков за очки. Ева по-прежнему была против, указывая на тот факт, что он по-прежнему мог считаться начинающим игроком. В будущем его уровни в какой-то момент достигнут равновесия, поскольку любая смерть будет приводить к потере сотни уровней или даже больше. Наконец, разобравшись со всеми неотложными делами, Алан отписался Фантому, спрашивая его о коммуникационном устройстве, описанном Ледоволком. Ответ пришел почти мгновенно. Фантом сказал встретиться с ним в его мастерской. Короткая поездка на лифте, и Алан предстал перед своим рыцарем. Фантом оторвался от проекта, над которым трудился. Редизайн какой-то технологии, связанной с глазами, и улыбнулся. «С возвращением! Похоже, твое погружение в данжен более чем окупилось. Ты больше чем на сотню уровней выше, чем в последний раз, когда я тебя видел. Пожалуйста, предупреждай меня заранее о любых серьезных операциях вроде этой. «Знаешь, я могу оказаться весьма полезным в любых твоих начинаниях. Да и мы уже начали беспокоиться. Я уже собирался возглавить спасательную группу лично». «Точно, прости за это. Просто внезапно подвернулась возможность», — смутился Алан, опустив глаза. «Конечно, конечно», — с энтузиазмом покивал Фантом. «Я одобряю инициативность. Да и в будущем тебе частенько придется принимать решения без моего одобрения». «Просто советоваться со старшими действительно полезно и необходимо, поскольку в лабиринте бездны хватает различных вещиц и информации, которых гильдия Черной Розы особенно заинтересована. Вполне возможно, что ты заработал бы немного больше в результате своей вылазки». «Хо!» — Алан ухмыльнулся. «Но на самом деле я вернулся с кое-какими предметами, которые я добыл в донжене. И как раз хотел спросить, не мог бы ты помочь мне их оценить? Если бы гильдия ими заинтересовалась, было бы здорово». На свет показались чистый и пустой энергетический кристалл, два темно-зеленых куба и два чертежа. По мере того, как Алан их доставал, Фантом начал брать предметы по одному и внимательно осматривать. И его глаза разгорались все ярче с каждой секундой. «Ух ты! Эти два зеленых кристалла на самом деле являются главным расходным ресурсом для преобразования обычной псионической энергии в технопсионическую. Я могу с уверенностью сказать, что гильдия купит у тебя их по 250к гильдейских очков за штуку. Это половина стоимости твоего обучения в Академии и решение всех твоих долговых проблем». Фантом переключился на чертежи, изучая их с особым тщанием. «Теперь, что касается этих разработок. Для гильдии они не так важны, но я лично в них более чем заинтересован. Как ты, наверное, догадался, я могу попробовать использовать этот чертеж для усовершенствования наших бионических глаз. Хотя эта технология может оказаться полезной и в других областях. В нормальных условиях подобные чертежи стоят порядка нескольких миллионов кредитов или 200-500к очков гильдии. Но только если ты найдешь подходящего покупателя». Фантом отвлекся от эскизов и окинул юношу изучающим взглядом. «Скажи мне, Алан, как ты сумел все это достать? И как ты нашел проход в том тупике лабиринта?» «Ну, я подключился к эскину, которого обнаружил в конце тупика. Это оказалось чем-то вроде узла лабиринта бездны. Я полагаю, этот эскин был лишь одним из многих, разбросанных по всему подземелью. Один из них ранее мне и выдал тот квест на восстановление энергии», — объяснил Алан. «Они с Евой проработали версию, которую можно было поведать в гильдии, не упоминая предтечу или полученные от него предметы. В процессе обсуждения Ева напомнила, что Черной Розе известна информация о его персонаже и квестах. Он раскрыл ее по прибытии. Таким образом, все должно было выглядеть так, будто он совершенно ничего не скрывал. Затем я нашел и сразился с боссом», — продолжил юноша. «Ну, точнее, с боссами, поскольку там были два голема. Эти предметы — лут из боссов. После этого вернулся к лифту, и, собственно, вот я здесь». Алан закончил рассказ с неловкой улыбкой. «Ага, и вот ты здесь. Знаешь, тот квест-то на самом деле вызвал небольшой переполох в тот раз. Верха так и не пришли к единому мнению по этому поводу. Немало людей выразило мнение, что его нужно завершить, поскольку это угроза уровня гамма прямо у нас под ногами. Может быть, твоя нынешняя вылазка пролила свет на детали этой миссии?» — поинтересовался Фантом. «Да вроде того», — ответил Алан, лихорадочно размышляя. «Собственно, тот третий кристалл как раз для этого. Я нашел кучку таких в комнате босса, но сумел вынести лишь один, поскольку мне некуда было их положить. Предполагается, что я смогу найти способ его зарядить и принести обратно в ту комнату, чтобы помочь восстановить электроснабжение. Мне также повезло наткнуться на что-то вроде карты лабиринта бездны, или, по крайней мере, его части». Фантом взял пустой энергетический кристалл и бережно поместил его в небольшое устройство с прозрачными стенками. В кристалл тут же начали бить миниатюрные молнии. «Интересно. Емкость этого кристалла, судя по всему, на уровне современных звездолетов. Так что потребуются миллионы кредитов, чтобы полностью его зарядить. Эскин, который выдал тебе задание, случайно не упомянул, что будет наградой, а? В противном случае гильдия вряд ли захочет тебе помогать с этим квестом. Прежде чем мы продолжим, позволь объяснить тебе, к чему я об этом заговорил». Фантом подвинул Алану кресло, а сам уселся на край стола напротив. Юноша осторожно сел, стараясь не наступить на разбросанные по всей мастерской детали и платы. «Как и любой многообещающий рекрут, ты, вероятно, гадаешь, как можно получить ранг рыцаря. Как правило, необходимо выполнить серию из трех заданий. Это что-то вроде стажировки. Рыцарский титул означает не только почет и увеличенное жалование. Ты также начнешь получать определенную долю от доходов гильдии. Разумеется, это будет лишь ничтожная часть процента, но если гильдия успешно завершит крупную кампанию, то и эта небольшая доля будет означать миллионы кредитов. В том числе поэтому в гильдии Черной Розы сложилась такая уникальная и гибкая система управления. Мы все заинтересованы в ее процветании, поскольку также являемся своего рода совладельцами. Ранг приходит со множеством утомительных обязанностей. Но ты еще пока далек от этого, так что неважно. Если твоя информация верна, и ты согласен поделиться картой лабиринта и чертежами, то, думаю, мы можем засчитать это в качестве первого выполненного задания гильдии. Может показаться странным, что я никогда не выдавал тебе такой миссии, но я уверен, что гильдию заинтересуют эти данные. Полагаю, я смогу вытребовать для тебя 500к очков гильдии, плюс бонус в 100к за завершение задания. С учетом 500к за зеленые кристаллы, ты сможешь не только полностью оплатить обучение в академии, но и на сдачу погасить свои долги. Я также прослежу, чтобы гильдия выделила тебе сумку. Что скажешь?» Фантом с усмешкой посмотрел на юношу. Алан хотел бы иметь под рукой Еву, чтобы определить, настолько ли хороша эта сделка, как выглядела на первый взгляд. Тем не менее, до прихода сюда они обсуждали ценность лута, и Ева оценила его общую стоимость в 500к гильдейских очков в самом благоприятном раскладе. Так что в итоге Алан с готовностью согласился, хотя ему пришлось несколько минут покопаться в банке данных Евы, чтобы найти карту лабиринта. Фантом тем временем забрал у Алана силовую броню, поместил ее в фабрику и нажал несколько кнопок. Очень скоро он достал сияющую первозданной свежестью броню. Фантом передал костюм Алану вместе с маленьким металлическим шариком, который также выскочил из агрегата. Оказалось, что это был рюкзак, который мог расширяться и сокращаться в широких пределах. Если вес был чересчур большим, то он даже мог отращивать колеса. Но в конечном счете, разумеется, его возможности ограничивались той массой, которую Алан физически мог транспортировать. Несколько минут спустя первое задание Алана было завершено. Алан тут же обменял 100 тысяч очков гильдии на миллион кредитов, намереваясь огорошить ледоволка и разом погасить весь долг. Наконец, Фантом направил юношу в его личные апартаменты в гильдии, которые находились лишь в нескольких этажах от этой лаборатории. Если верить Фантому, стол в его покоях имел встроенный протокол безопасности, который позволит вести переговоры по зашифрованному каналу. Однако со стороны ледоволка канал также должен быть защищен, иначе это теряло всякий смысл. Пожелав Фантому приятного дня, Алан шагнул в лифт и отправился инспектировать свои покои. Лифт поднялся на несколько этажей, вынырнув из поля, которое нарушало функционирование Искина. И перед Аланом открылся вид на его новое жилище. Он ожидал нечто вроде тесной каюты, как на корабле Хаксларов, в лучшем случае небольшую комнатку общажного типа, но вместо этого оказался в роскошных апартаментах, укомплектованных ванной комнатой с сауной, кухней с пищевым автоматом, долой кафетерий гильдии, небольшим спортзалом, уменьшенной версией того зала, где Алан тренировался ранее, спальней с огромной кроватью и гигантским же экраном на стене, и, наконец, так называемой комнаты для переговоров досуга. Поскольку уже почти наступило время для связи с ледоволком, Алан направился прямо в переговорную. С помощью Евы он быстро нашел и запустил нужные протоколы безопасности, хотя настройки и интерфейс были довольно очевидными. Алан был убежден, что смог бы сделать это и без посторонней помощи, возможно. Он послал вызов ледоволку, тот ответил практически мгновенно. Перед Аланом развернулся экран, на котором показалась знакомая тощая фигура. Лицо ледоволка с огромными мешками под глазами показалось Алану таким изможденным, каким юноша не видел его никогда. Мужчина был облачен в потрепанную легкую силовую броню, которая выглядела один в один как базовая силовая броня разведчика, до усовершенствования. Позади ледоволка виднелась слабо освещенная тесная комната, похожая на одиночную камеру. Алан заметил, что Ева настроила связь таким образом, что для его собеседника Алан изображался на сплошном черном фоне. «Адам Нагибатор, или, полагаю, уже просто Алан, приятно видеть тебя в игре. Поздравляю со вступлением в гильдию Черной Розы. Вы с Китаной принадлежите к 1000-й, или около того, землян, сумевших присоединиться к одной из крупных фракций», — заговорил Ледоволк, широко улыбнувшись. «Спасибо. Я тоже рад тебя видеть», — ответил Алан. «Мне нечем особо гордиться. Большую часть работы выполнила Ева». «Чушь. Скромность не к лицу одному из самых многообещающих талантов Земли. Поверь мне, я в самом деле ожидаю, что ты поднимешь немаленькую волну. Я слышал о твоем зачислении в Академию и прочем. Ну, как бы то ни было, полагаю, мне стоит перейти прямо к делу. Я уверен, ты задумывался о том, каким будет твой классовый квест», — сказал Ледоволк. «Классовый квест? Ах, да, ты же мой наставник по классу разбойник. Так ты определился с моим классом? Может, это что-то несложное?» «Ха, мечтай. К сожалению, по-видимому, все мои задания довольно трудные. Но чем выше риск, тем слаще награда, верно?» Ледоволк пролистал вниз что-то на экране перед собой. «Я подготовил для тебя особое задание. Такое, которое, как я надеюсь, придется тебе по душе. Ненавижу роль горевестника, но ситуация на Земле далеко не такая стабильная, какой кажется. Ты в последнее время следил за местными новостями, Алан?» — спросил он, поднимая глаза от дисплея. «Не особо», — честно признался юноша. Он мысленно попросил Еву вывести для него последние заголовки новостей с Земли. Перед Аланом тут же появились свежие статьи. Он пробежался по ним глазами и остолбенел. Практически в каждой статье упоминались многочисленные теракты и взрывы по всему миру, совершенные легионом людей. Разумеется, речь шла об игровой Земле. «Ого, этот легион людей взялся за дело всерьез. Сколько терактов?» – проговорил Алан, подняв глаза на экран. Он поймал напряженный взгляд Ледоволка. «Да, это так», – медленно ответил мужчина. «Однако, возможно, их действия оправданы». «Что?» – поднял бровь Алан. «Слушай, постарайся сохранять спокойствие, поскольку то, что я тебе сейчас расскажу, правительство Объединенного мира изо всех сил старается скрыть. Они могут интерпретировать это как угодно, но факт остается фактом. Они облажались». С железобетонной уверенностью, словно констатируя факт, сказал Ледоволк, глядя Алану прямо в глаза. «Когда Хаксларт впервые объявился на Земле в сопровождении контролеров и администрации, они сделали землянам крайне заманчивое и будто бы выгодное предложение. Доступ к технологиям, инфраструктуре и оружию, на многие годы опережающие уровень развития нашей цивилизации. Так что, разумеется, ПОМ с готовностью подписала контракты, рассчитывая расплачиваться за купленные услуги и технологии ресурсами, добытыми на Земле и в пределах Солнечной системы. Что они пытаются скрыть, так это то, что ресурсы, которыми, как они полагали, они обладают, не находятся в их полном распоряжении. Дальше дело становится немного запутанным, так что не стесняйся задавать вопросы, если вдруг потеряешь нить. Из-за природы игры и того факта, что контролирующая тот или иной сектор силы может быть не слишком заинтересована в его процветании, любая фракция может добывать лишь ограниченное количество реальных ресурсов из соответствующего сектора в реальном мире. Существует ежегодная квота, за соблюдением которой строго следит флот контролеров. Разумеется, администраторы не допустили бы совершенно одностороннего контакта. Но они придерживаются нейтралитета и не могли явно указать правительству Объединенного мира на ошибку в допущениях. Из-за того, что ПОМ не способна добывать ресурсы в требуемом объеме, оно начало совершать новые опрометчивые поступки. Львиную долю доходов любой фракции составляют налоги, поэтому ПОМ решила обложить налогом все человечество, побуждая все больше людей присоединяться к игре. Но они не учли одной простой вещи. Обязать платить налоги можно лишь человека, который присоединился к ПОМ и в игре. Например, мы с тобой технически живем на Земле, в Сан-Франциско. Но это не значит, что мы должны что-либо платить правительству Объединенного мира. Они пытались изменить законодательство, чтобы как-то обойти этот момент в реальном мире, но каждый раз их останавливали администраторы. В игре каждый человек волен сам выбирать свой путь и обладает неотъемлемыми правами, и их статус в реальном мире не имеет значения. Еще одной большой проблемой стало то, что лучшие из лучших, элита Земли, поголовно присоединялись к другим фракциям, как ты, к примеру. Любой человек, имеющий голову на плечах, легко увидит преимущество вступления в солидную, хорошо себя зарекомендовавшую фракцию, такую как гильдия Черной Розы, а не к слабому, едва появившемуся на свет правительству. Политики по-прежнему живут в прошлом, они еще не привыкли к новой парадигме. Они объединились с хакслардами, не понимая, что как только земляне не смогут платить по своим долговым обязательствам, будет запущена процедура банкротства, и кредиторы, хаксларды, смогут спокойно и неторопливо скупить всю землю. «Погоди, ты хочешь сказать, что если за пару лет мы не сможем выплатить этот долг, то земля перестанет принадлежать нам? О каких суммах идет речь?» – спросил Алан, вспомнив о бесценных артефактах, которые недавно попали ему в руки. «О десятках триллионов кредитов. Поверь мне, отдельные люди вроде тебя здесь мало что могут сделать. Конечно, какой-нибудь галактический банк или даже твоя гильдия могли бы, вероятно, спасти ПОМ. Но правила, регулирующие долговой рынок в игре, как ты уже должен был понять, могут быть довольно запутанными. Не думаю, что какая-либо фракция, имеющая достаточные ресурсы, пойдет на такую авантюру. Слишком много подводных камней. Одна из главных причин, по которой Хаксларт усиленно инвестирует в инфраструктуру Земли, заключается в том, что они расценивают эту самую инфраструктуру как свою будущую собственность. Но захват будет происходить экономическими методами, а опыта в подобном виде войны у молодого правительства нашей планеты практически нет, особенно когда дело касается экономики галактических масштабов. По поводу временных рамок, по самым оптимальным моделям, прежде чем объявить о банкротстве, правительство Объединенного мира сможет протянуть 50 лет или около того. Но по любым сценариям дефолт неизбежен. Более пессимистичные прогнозы указывают на то, что деньги закончатся уже через 5 лет. Я отправлю тебе все собранные на этот случай данные. Уверен, что твой скин придет к тем же выводам. Ледоволк нажал несколько кнопок на дисплее перед собой, и Алан ощутил входящий поток информации. Он отправил данные Еве для анализа. «Стоп», — сказал юноша. «Если то, что ты говоришь, правда, то почему никто не бьет тревогу? Если бы эту информацию придали огласке, то люди бы наверняка осознали, что нужно что-то делать. Разве не так?» «Что ж, причин несколько. Попытки распространить информацию предпринимались и через интернет, и через другие каналы. Но не забывай, что знания об игре подвергаются жестокой цензуре со стороны администраторов. Более 95% человечества до сих пор даже не понимает истинной значимости игры. Большая часть игроков-землян либо работает на крупные корпорации, либо присоединяются к ПОМ и попадают в долговую кабалу. В последнем случае цензура становится еще строже, да и появляется личная заинтересованность в том, чтобы ПОМ протянула как можно дольше. Также новые технологии значительно упрощают методы информационного контроля Большого Брата. Те немногие, кому я рассказал о ситуации лично, реагировали практически одинаково. Либо не верили, либо просто воспринимали это как штатную работу правительства. Как-никак, многие страны Земли десятилетиями процветали в условиях чудовищного бюджетного дефицита. Они просто не понимают, что сейчас речь идет о долговых обязательствах, которые оформлялись через администраторов. Эти контракты в игре носят непреложный характер. Пока что хаксларды придерживаются относительно мягкой политики. Но все факты указывают на то, что они просто тянут время. Мы, наконец, подходим к тому, почему я решил с тобой связаться, и почему ты нужен мне на Марсе. Если вкратце, то я оперативник Легиона Людей и хочу тебя завербовать. Это я стоял за угрозами расправы в твой адрес. Это было необходимо, чтобы тебя удержать. «Будь спокоен. Никто тебя и пальцем не тронет, даже если ты решишь присоединиться к правительству Объединенного мира. То послание просто позволило убить двух птиц одним камнем, так сказать. Убедило окружающих, что ты враг Легиона людей, и одновременно связало руки активистам Легиона, которые хотели тебя наказать. Скажем честно, ты действительно практически сорвал некоторые довольно важные операции. Так, теперь...» «Так это все-таки был ты в игровом Сан-Франциско», – перебил Алан. Несмотря на шокирующее откровение, Алан оставался спокоен. Тот факт, что угроза расправы была не настоящей, принес ему облегчение. «Да, я. На самом деле, именно твоя эскапада сподвигла меня купить такую же силовую броню, как у тебя. Отличная штука. Хотя, как я вижу, свой костюм ты немного усовершенствовал». В голосе ледоволка проскользнули нотки зависти. «Ладно, двигаемся дальше. По поводу легиона людей, наших целей. Почему я в него вступил и почему тебе стоит поступить так же? План, по сути, довольно прост. Свергнуть правительство Объединенного мира и закрепиться в качестве новой власти до истечения иммунитета. А также найти настоящих союзников, а не лицемерных захватчиков. Вся прелесть в том, что Хаксларт не сможет напрямую помогать ПОМ до окончания иммунитета. И если мы сумеем осуществить перевороты без значимых разрушений, то получим контроль над всеми оборонительными сооружениями Хаксларов. Бесплатно и без долговых обязательств. Фракция, победившая в войне, не наследует долги проигравших, лишь их территорию. Теперь ты понимаешь? Это единственно верный путь к свободе», – воскликнул Ледоволк. Он активно жестикулировал и выделял голосом каждую ремарку, явно желая продемонстрировать свою веру в то, что иного пути не существует. «Ох, окей», – медленно проговорил Алан, не зная, как реагировать на столь незамутненный энтузиазм. Юноше казалось, что ледоволк все слишком упрощает. «Ты не думал, что Хаксларт, возможно, этого и добивается? В конце концов, война забава не дешевая. Она, несомненно, лишь ускорит исчерпание средств УПОМ». Ледоволк пожал плечами. «Неизбежный риск. Это не важно, поскольку в случае нашего провала земля достанется Хаксларду просто, возможно, немного раньше. Разве ты не видишь? Это единственный вариант, единственный путь к тому, чтобы наша планета осталась под контролем землян». Алан начал было отвечать, но замолчал, почувствовав, что Ева требует его внимания. «Погоди немного, я хочу обсудить это со своим эскином», — сказал он. «Конечно, не торопись, вопрос достаточно серьезный», — ответил ледоволк и вызвал перед собой несколько информационных панелей, занявшись своими делами. «Что думаешь, Ева?» — спросил Алан. «Опираясь на полученные данные и информацию из Глобалнета, я пришла к выводу, что выводы ледоволка верны. В долгосрочной перспективе правительство Объединенного мира обречено на коллапс, вероятность около 99%. Даже до новых данных вероятность коллапса в ближайшие несколько лет составляла, по моим оценкам, более 80%. Тем не менее, я не уверена насчет вступления или помощи этой фракции, легиону людей. Все наши столкновения с ними были довольно неприятными. Судя по всему, они склонны к силовым методам, и мы до сих пор ничего не знаем ни о их иерархии, ни о том, как они собираются управлять землей. Все, что мы знаем, легионом правит деспот». «Ага, я думаю о том же. Но я не уверен, что ледоволк расскажет что-то еще о легионе, если я не выражу желание вступить. Дай мне поговорить с ним еще». Алан посмотрел на ледоволка. «Окей, мой скин пришел к тем же выводам. Правительство Объединенного мира обречено. Ей стоило бы сказать мне об этом заранее, но так или иначе, я по-прежнему мало что знаю о легионе людей, о вашем руководстве, устройстве, да и вообще ничего, кроме того, что у вас есть база на Марсе. Легион только и делает, что что-то взрывает. Вряд ли это может помочь решить проблему». «Ну, естественно, СМИ изображают нас именно в таком свете», – мгновенно возразил ледоволк. «Все они находятся под жестким контролем ПОМ. В общем и целом, легион людей планирует стать, как и ПОМ, демократией. Но к голосованию будут допускаться лишь жители Земли, присоединившиеся к нашей фракции в игре. Хотя воинские назначения, по большей части, зависят от заслуг. Текущий главнокомандующий легиона выбирается на двухмесячной основе. Естественно, никаких имен, пока ты не вступишь во фракцию. Похоже, он был несколько разочарован, что Алан не прыгал от радости, готовый вступить здесь и сейчас. Алан быстро обдумал его ответ, затем снова заговорил. Ладно, это выглядит разумно. Правда, я даже не уверен, могу ли я присоединиться к Легиону, учитывая мой статус в гильдии. Можешь. Правительственные фракции – это отдельные институты, хотя правительства могут иметь гильдии и наоборот», – шепнула Ева. Алан проигнорировал ее и продолжил. «Мой командир выразил заинтересованность в том, что Земля останется нейтральной или дружественной к блоку наемников в ходе любых будущих конфликтов, если таковые возникнут. Вряд ли стоит на это надеяться, если она будет под контролем Хаксларда. Поэтому, полагаю, будет не так уж сложно организовать вашу встречу. Кроме того, я могу пообещать, что попытаюсь найти решение, которое устроит человечество и позволит Земле не стать колонией Хакслардов. Ах да, к слову, о долгах. Я могу вернуть тебе полную сумму прямо сейчас». Ледоволк удивленно посмотрел на юношу, затем устало кивнул. «Ох, окей, отправь мне кредиты, а я аннулирую твой долг. Полагаю, твой ответ – это самое большее, чего я смогу сейчас добиться. При таком раскладе мне почти хочется извиниться за то, что я даю тебе этот квест. Впрочем, менять его уже слишком поздно. Мы можем обсудить детали встречи с твоим начальником позднее. Блок наемников выглядит многообещающим направлением, которое мы совершенно не прорабатывали. Но я не в том положении, чтобы вести такие переговоры, к сожалению. Так или иначе, квест. Ты же теперь знаешь обо всем, так что вот, держи, и удачи». Ледоволк прервал связь, и перед Аланом начали выскакивать сообщения. «Вы узнали о войне за Землю. Вы обнаружили, что за вашу планету идет тайная борьба, и выбрали сторону союзников Земли. Тех, кто желает, чтобы человечество само распоряжалось судьбой своей Родины. Земля не должна попасть в руки Хаксларда или любых других инопланетных фракций. В связи с тайным характером войны действуют особые правила. Для вербовки сторонника требуется 1000 очков заслуг. Только люди с Земли могут присоединиться к войне, то есть Homo sapiens, рожденные на этой планете. Если вы убьете игрока, о котором известно, что он сторонник противоположной стороны, то он больше не сможет участвовать в каких бы то ни было военных мероприятиях, а все его квесты, связанные с войной за Землю, будут автоматически провалены. Аналогично, если вас убьет вражеский агент, то для вас война за Землю закончится. Победители будут награждены пропорционально своему вкладу, который определяется по количеству очков заслуг. Очки заслуг присуждаются за любые благоприятные для вашей стороны действия, такие как убийство вражеских агентов, захват вражеских контрольных точек и завершение связанных с войной заданий. Текущие условия победы. Захват 80% контрольных точек Земли, включая главную и все региональные. Например, контрольную точку Северной Америки, контрольную точку Восточной Азии и другие. Текущие условия поражения. Уничтожение всех союзных сил. Текущее число союзников – приблизительно 100 тысяч. Текущее число противников – неизвестно. Ева сгенерировала новое окно войны, по тому же шаблону, что и окно персонажа или окно гильдии. В нем отображалась текущая информация о боевых действиях. Алан решил, что нужно будет уточнить у Евы, что именно представляет собой война в игре. Но пока что все выглядело довольно прямолинейно. Найди и убей врага, пока он не нашел тебя. Разведка и уничтожение. Юноша переключился на появившиеся квестовые окна. Поиск союзников. Квест в рамках войны за Землю. Соберите союзников, которые помогут защитить Землю от внешнего контроля. Опционально. Найдите и завербуйте союзников в Академии. Опасайтесь вражеских агентов. Опционально. Постарайтесь организовать встречу и, возможно, посодействовать нахождению общего языка между легионом людей и блоком наемников. Штраф за провал – уменьшение военной и экономической силы союзников Земли. Награда – увеличение военной и экономической силы союзников Земли. Возможный уровень угрозы – гамма. Свободная Земля – классовый квест. Сделайте все возможное, чтобы обеспечить свободу вашей планеты от инопланетных захватчиков. Текущее количество очков заслуг – 0. Особые условия штрафов за провалы наград. Не фиксированы, зависят от текущего прогресса войны за Землю. Квест завершится, когда на Земле закрепится правительство людей, либо со смертью в войне за Землю. Возможный уровень угрозы – гамма. Алан откинулся на кресле, пытаясь охватить разумом всю полученную информацию. Однако можно было сказать точно, все стало гораздо сложнее. Алан достиг своей первоначальной цели, оплатив долг, и тут же получил новую, еще более осязаемую и важную цель. Но при этом юноша чувствовал себя таким потерянным, как никогда. Это было слишком масштабно. Еще год назад он был обычным студентом колледжа, с незамысловатыми целями и смутными мечтами. А теперь он вдруг оказался в центре галактического конфликта, в котором решалась судьба его родной планеты. В виртуальном мире, который диктовал условия миру реальному. Слишком много вариантов, слишком много вещей, которые нужно было сделать, учесть, изучить, исследовать, опробовать. «Стоп, сосредоточься, решай задачи по мере их поступления. Для начала отправь 1 000 000 кредитов Ледоволку, далее свяжись с Фантомом и обсуди возможность диалога между блоком наемников и легионом людей. Затем я расскажу тебе о войне в игре, чтобы ты мог морально подготовиться и верно оценивал свои возможности. После этого мы попробуем завербовать Китану, используя очки заслуг за первое задание. Мы используем ее, чтобы улучшить твои навыки работы с холодным оружием, не забывая и о тренировках с Фантомом. Мы пойдем в академию, будем учиться, тренироваться, снова учиться и тренироваться. А когда будем готовы, начнем действовать. Возможно сражаться, возможно шпионить. Или и то, и другое одновременно. Но сперва мы выждем и соберем информацию. Немного прояснилось в голове, Алан? «Да», – мягко ответил юноша, постепенно успокаиваясь. «Да, это более чем имеет смысл. Что бы я без тебя делал, Ева?» «Вероятно, умер бы. Но, скорее всего, ты бы погрузился в пучину отчаяния и жалости к себе, поедая мороженое и играя в видеоигры», – ехидно ответил его Искин. Алан ухмыльнулся и выбрался из кресла. «Спасибо за такой яркий образ. А теперь показывай дорогу». Привычная зеленая линия высветилась перед юношей, и он шагнул вперед, готовый продолжать игру. Конец первой книги. Читал Олег Кейнс.